Это легко усугубит ошибку. А уметь исправлять ошибки, ох, как трудно. Но умение это надобно не только тем, кто учится, но и тем, кто учит. Если вас спросят. Мы учимся в 7 классе. Класс у нас шумный. На уроках мы не скучаем. Болтаем, иногда и вовсе срываем занятия. То есть не все, но большинство наших мальчишек. Если на уроках русского, математики, географии у нас тишина, так как учителя по этим предметам строгие, то на уроках английского языка у нас настоящий разгром. Наша учительница Нина Николаевна старается отдать нам свои знания, пытается сделать интереснее свои уроки. Но, к сожалению, у нее больные ноги, и ей трудно ходить. Этим и пользуются некоторые. Другим классам Нина Николаевна всегда рассказывает разные истории на английском языке. А нам из-за нашей дисциплины не успевает объяснить даже необходимого материала. Мы говорили с мальчишками, которые срывают уроки английского. Не помогло. А бедная Нина Николаевна чуть не плачет от их геройства. Мы говорили ребятам, разве это героизм обижать слабого? Это подлость. Это поступок, недостойный советского человека. А они лишь головы отворачивали или передразнивали говорившего. Немногие понимают, что наша учительница – человек сильной воли. Другая на ее месте давно бы бросила наш класс и ушла. А она по-прежнему учит нас, по-прежнему вкладывает в свое дело всю душу. А безобразие повторяется тоже по-прежнему. Мы хотим помочь Нине Николаевне. Но как? Поставьте нас на правильный путь. Как бороться с хулиганством? И на это письмо оказалось нелегко ответить. А не ответить нельзя. Ответ я писал долго, перечитывал и увидел. Взрослым тоже приходится и задавать такие вопросы, и искать на них ответы. Мне вспомнилась одна поездка в трамвае. Тогда в трамваях еще были кондукторы. В нашем вагоне кондукторша оказалась пожилая женщина маленького роста. На остановке в вагон села компания молодых людей и несколько рабочих с текстильной фабрики, где только что кончилась смена. Все пассажиры взяли билеты, а молодые люди из этой компании билетов брать не стали. Кондукторша подошла к ним. «Оплатите проезд». Трое отвернулись, один нахально улыбаясь сказал: «Проездной у меня, туда и обратно», и захохотал. Пятый полез в карман, достал монету, а когда кондукторша протянула за ней руку, поднял монету к потолку. «Что же, бабуля, ты не даешь мне билета?» «Я деньги приготовил. Допрыгни». Компания загоготала. Кондукторша снова повторила: «Оплатите проезд». Но молодые люди продолжали издеваться над пожилой женщиной. Мы ехали во втором вагоне. Кондукторша не могла позвать на помощь вожатого. А когда попробовала позвонить в звонок, чтобы остановить трамвай, парень, который и был заводилой, заслонил звонок спиной. Пассажиры стали увещевать хулиганов, постыдились бы. Но увещевания только подзадоривали безобразников. «Вы что-то сказали? Ты в шляпе, к тебе обращаюсь. Ты что, контролер? А не контролер, помалкивай в тряпочку». Человек в шляпе замолчал. На его лице появился страх. Он знал, на что бывают способны такие компании. У меня кровь бросилась в голову, и еще не зная, что сделаю в следующую секунду, я шагнул к хулиганам. Но меня опередили. Немолодой рабочий подошел к заводиле. «А ну, марш от звонка!» Тот начал: «А тебе что, папаша?» Договорить он не успел. Папаша так двинул его плечом, что тот отлетел в сторону. Кнопка звонка была нажата, в моторном вагоне задребезжал звонок. Трамвай резко остановился. «Извините, товарищ кондуктор», — сказал папаша. «Откройте дверь, мы сейчас наведем порядочек». Дальше все происходило, как в кинокартине, где торжествует справедливость. Поднялись все мужчины, ехавшие в вагоне, в том числе и преодолевший свой испуг человек в шляпе, и негодяев, мгновенно утихнувших, вышвырнули из вагона. Приземляясь в осенние лужи, они верещали: «За что, хулиганы?»